6. Когда конференция открылась, выяснилось, что наши союзники и понятия не имеют, что их ожидает. До сих пор не понимаю их слепоты. Они знали, что смена власти произошла путем переворота, а не добровольной уступки Марудзяна. И видели, что Гамов отвергает прежнюю стратегию и предпочитает свою. Но им воображалось лишь усиление старой политики, а не крутой ее поворот. И они нажимали на прежние педали. Мы услышали громовые речи против Кортезии, но о реальных делах союзники и не заикались, если не считать реальным делом запросы товаров и денег. «Я им такое скажу, что они завертятся», — пообещал Гамов. Вудвард угодливостью не грешил и возразил Гамову. «Грубые действия хороши в бою, а мы с союзниками еще не воюем. Не осложняйте пока моей работы». Гамов не забыл советов Вудварда, когда произносил свою программную речь. Он поблагодарил союзников за моральную поддержку в борьбе с Кортезией. Их сочувствие нас трогает и воодушевляет. И после словесных сладостей объявил, что прекращают всякую помощь оружием, материалами и деньгами нашим верным и благородным друзьям. Причина – бедственное положение внутри Латании. Прежние наши правители скрывали, что промышленность подошла к упадку. Сельское хозяйство уже не способно обеспечить население продовольствием, и поражение наших войск – не случайность военной фортуны, а жестокое следствие общего состояния. Когда наши войска погонят врага на запад, только тогда появится возможность помощи нашим доблестным союзникам. Вот такая была речь у Гамова, до ошеломления ясная. И произвела она то действие, которого он желал – потрясение. Один Лон Чудин сохранял подобие спокойствия, даже улыбался. У президента Великого Лепеня имелся важный бзик, все о нем знали. Он не позволял себе показывать слабость, и это было единственной его слабостью. И он не перестал быть статуей самого себя, взирал на всех со сцены величественно и улыбчиво. Зато его брат кипел. Это было занятное зрелище. Красочное негодование долговязого Кира Керуна. Он пожимал плечами, разводил руками, то ухмылялся, то кривился, то в высшем градусе недоумения закатывал глаза. Воображаю, что он в это время говорил своему левому соседу, президенту Собраны, Мгоба Мордобе, темнокожему мужчине лет 40. Высоколобый, толстогубый, умноглазый Мордоба лишь кивал головой. Похоже, молчаливо соглашался со всем, что наговаривал взбудораженный Керун. Это, разъяснил мне потом Вудвард, была особенность Мордобы. Он всегда молчаливо соглашался со своими собеседниками. А если его принуждали говорить, он старался этого избегать. То, к удивлению, слышали от него отнюдь неблагожелательное согласие, а порой сильные и умные возражения. Всех сильнее негодовал Кнурка Девятый. После речи Гамова он обложил Вудварда со всех сторон. Куда неторопливый Вудвард не поворачивался, маленький хозяин Торбаша оказывался перед ним. Я проходил мимо и уловил частицу их беседы. Король хватал волосатой ручкой за лацкан вудвардского пиджака и возмущенно стрекотал свистящим голосом. «Господин министр, встаньте на минуту на наше место. Вы наш сосед, хороший сосед, хотя не скрою, кое-какие пограничные территории представляются нам спорными. Да, очень спорными. Но ведь сейчас проблема не в пограничных территориях», — пытался прорваться в его речь Вудвард. «Мне кажется, Ваше Величество». «Нет, вам не думается, это мне думается, господин министр», — пересвистывал его король Торбаша. «Ибо лишь уступая доброму чувству к вам, нашему великолепному соседу, мы и поднялись на могущественную Кортезию. Из уважения к вам, из сочувствия к вашей борьбе и в расчете на вашу помощь. Это же ясно, господин министр. А теперь что? Брошены на произвол судьбы. Воевать с ней один на один. А ведь это Кортезия, вы же должны понимать». Вудварду отказала дипломатическая выдержка. «Сколько знаю, еще ни один ваш солдат не вступил в реальную схватку с Кортезами». «Не вступил? А почему?» «Нет, солдат, надо же их собрать, обучить, вооружить. А без вашей помощи, вы меня понимаете. И у нас же нет общих границ с Кортезией. Мы хотели объявить ей войну, чтобы она высадилась на нашей земле. И тогда мы героически нападем. Вот такой план. Сам господин Марудзян и великий маршал Комлин. На заключительных заседаниях конференции я уже не появлялся. Хватало своих неотложных забот. Произошло несчастье, которое мы сами спровоцировали и против которого я предостерегал Гамова. Кортезы не обнаружили серьезные концентрации наших сил на северном фланге и двинулись сами. Все выгоды были у них, и перевес в войсках, и преимущество в технике. Они ринулись на Забон. Я потребовал заседания ядра и не подбирал успокоительных словечек. Для дальнейшего успеха в войне и для защиты населения Забона надо сдать этот город врагу. Гамов смотрел так, словно я сошел с ума. Сдать Забон? И вы серьезно, Семипалов? Мы перемудрили с обманом противника и должны теперь выкрутиться из своей же паутины с наименьшими потерями. И я объяснил, что отстоять город можно лишь в том случае, если энергично переадресовать ему все резервы, подготовленные для Центрального фронта. Но тогда ни о каком наступлении на Западе и не мечтать. И результат. Забон сохранили, но западных областей не отвоевали. Патину не наказали за измену. Ламарию не покорили, а Родеров не отбросили за их естественные границы. Ни одной стратегической цели не достигли. Такова реальная цена того обмана, в который мы ввели противника. Не всякий обман врага идет на пользу, когда имеешь дело с кортезами. Но иная картина рисуется в случае, если сдадим Забон, продолжал я. Враг, чтобы взять его, подтянет сюда новые корпуса, превратит этот участок в поле своих максимальных усилий, то есть ослабит свой центральный фронт гораздо больше, чем если бы просто хотел отразить наше обманное наступление с севера. И тогда разразится наше хорошо обеспеченное наступление на центральном фронте. И мы обойдем с запада армии, захватившие Забон. Он станет мышеловкой, в которой захлопнется ударная мощь врага. План победы на всем фронте требует запланированного поражения на севере. Так закончил я свой анализ ситуации. «Чудовищно!» – воскликнул Гамов. «Могла же такая идея прийти в голову – сдать Забон?» «Главное – победить в войне, а не отстоять тот или иной город», – возразил я. «Я вас не узнаю, Гамов. Вы ли убеждали нас, что войну надо вести не классическими методами? И колеблетесь, когда встала простенькая для любого шахматиста задача – идти на оправданную частную жертву ради общего успеха в игре. Семипалов, война – не перестановка фигур на доске, а страшные приговоры тысячам людей. Все во мне протестует против запланированной гибели лучшего города страны». «Красивые слова», – бросил я. «Если мы не добьемся радикального успеха на всем фронте, погибнет куда больше людей, чем в любой битве за город. Вы это понимаете не хуже меня, Гамов». Он понимал это. Внезапно постарев, он обводил нас потухшими глазами. «Для нас, Пиана, ныне профессиональных военных, сдача или защита отдельных городов была военной операцией. А Гамов уже и тогда ощущал себя чем-то вроде предстателя за всех страждущих. Он не мог дать санкции на единственно разумный стратегический план». «Разрешите мне», — сказал Вудвард. «Хочу предупредить, что сдача Забона может поколебать союз Нардага с нами. Нардаг разочарован отказом в материальной помощи. Если у нас на границе появятся корпуса Родеров, вряд ли они останутся безучастными». «Что значит «не останутся безучастными»? Разорвут союз или начнут с нами войну? Хотелось бы определенности». Усмешка на худом лице Вудварда была выразительнее слов. «Дорогой Семипалов, дипломатический язык, в отличие от военного, всегда содержит в себе элемент неопределенности». Гамов счел предостережение Вудварда аргументом в свою пользу. «Забон защищаем, а на Западном фронте начинаем наступление немедленно. Оно заставит кортезов призадуматься, стоит ли искать успеха на севере ценой значительных потерь в центре». На этом и закончился военный совет. Я сказал еще, что поеду в Забон проверить оборону города. Хотел бы совершить эту поездку вместе с Пианой и Прищепой. Гамов проводил меня до двери, а там остановил. «Нам нужно поговорить втроем, Семипалов. Приходите завтра ко мне с женой. Ее присутствие необходимо. Завтра буду в Забоне. Сегодня подойдет. Вызовите жену и приходите в маленький кабинет». Министерство организации, где Елена трудилась заместителем Бара, располагалось неподалеку от государственного дворца. Я позвонил ей, она вскоре пришла. Я ждал ее в том же зале, где мы заседали. «Что-нибудь случилось, Андрей?» – спросила она с тревогой. «Случится через несколько минут. Гамов пригласил нас для секретного разговора». «Ты ожидаешь чего-нибудь плохого, Андрей?» «Даже не представляю себе, чего он хочет». Мы постучались в кабинет Гамова. В прихожей еще не было телохранителей, как это стало обычным впоследствии. Гамов показал нам на диван, а сам сел за стол. Создавал впечатление, что разговор, хоть и личный и секретный, будет все же в чем-то и служебным. Я так понял распределение мест. Но Елена не приучилась еще ощущать значение мелочей, зато точнее чувствовала подспудность. Она лучше подготовилась к беседе втроем, чем я. «Хочу договориться о совместных действиях против наших врагов», – начал Гамов. «Надо перехитрить разведку врага, повести ее по ложному следу. Без вашей доброй помощи сделать это трудно». Он помолчал, переводя глаза с меня на Елену и с нее на меня. «Терпеть не могу, когда в меня долго всматриваются. Вы хотели нас сразу заинтересовать, Гамов. Считайте, что добились своего. Слушаем дальше. Хочу продолжить игру в дезинформацию. Через Жана Войтюка, — сказал дальше Гамов, — сведения, переданные Войтюку Вудвортом, имели большие последствия. Ясно, что Войтюк пользуется в разведке высшим авторитетом. Лишь полной верой в его информацию можно объяснить энергичные действия маршала Вакселя. Быстрый ответ на подкинутую лживую информацию поставил нас в трудное положение. Не исключено, что Вудворт пережал в информации. Чтобы впредь такого конфуза не повторилось, надо разъединить Войтюка с Вудвортом и свести с человеком, более осведомленным в государственных и военных делах. Ибо лишь такой человек сумеет передавать шпиону нужную нам информацию по всем вопросам, а не только по проблемам специального ведомства. Есть ли у нас такой человек? Даже два. Прежде всего вы, Гамов. А вторым, смею надеяться, буду я. Правильно, двое. В мое окружение Войтюку не войти. Значит, вы, Семипалов. Хочу перевести Войтюка к вам. Вам нужны свои консультанты по международным делам. Отличные возможности для контакта. Я помедлил, прежде чем задать следующий вопрос. Гамов знал, о чем я буду его спрашивать, и волновался еще больше, чем я. В минуты большого волнения он съеживался и бледнел. Состояние, противоположное налетавшей на него ярости. Тогда лицо наливалось кровью. Хорошо, контакт, но какого рода? Сдружиться с Войтюком и в приятельской болтовне делиться с ним государственными секретами? Нереально. Если Войтюк и вообразит, что достиг приятельства с вами, и уверится, что вы болтун, то его хозяев в этом не убедить. Они глубоко изучают наш характер. Тогда измена, Гамов. Нереальная, а обманная. Так, притвориться, что я враг всему, что у нас делается. Враг вам. Враг самому себе. Враг своей родине. Я верно понял вашу мысль? И верно, и неверно. Враг мне верно. Но почему враг своей родине? Диктатор еще не вся страна, а только человек, захвативший в ней верховную власть. Вы играете роль моего соперника, человека, считающего, что сами вы куда лучше правили бы страной. И в дружеских разговорах с Войтюком критикуете мои действия, а попутно снабжаете его секретной информацией, которая должна дезориентировать врагов. Не подойдет. Соперничество с диктатором еще не повод становиться на путь измены. Договаривайте. Хотите причин для нашей вражды более личных, чем политическое соперничество? Договариваю, именно так. Вы должны изобразить моего личного, моего интимного врага. Если у Елены и были сомнения относительно ее роли в предполагаемой игре, то теперь они рассеялись. Она вспыхнула, глаза ее зло заблестели. Вы хотите сделать меня своей любовницей, Гамов, чтобы превратить моего мужа в своего личного врага? Гамов редко улыбался, почти никогда не смеялся. Возбужденным, возмущенным, разгневанным, категоричным я видел его часто, но просто улыбающимся почти не приходилось. А сейчас он улыбался, и улыбка мне не понравилась. Она была из тех, какие называются душевными. Такими улыбками стараются расположить к себе, скажу сильнее, задурить и одурачить. Тогда сделать вид, что вы моя подруга, Елена. Ваш муж ревнив, он сам в этом признается. И об этой его черте, конечно, быстро догадаются противники. Почему не сыграть на ревности вашего мужа для успеха государственных задач? Сыграть только на представлении о его ревности, а не возбуждать ее реально. Тогда его тайная недоброжелательность ко мне в глазах противников станет обоснованной. И любая информация от него приобретет доказательность. Вот такую предлагаю игру. Я молчал. Мне вспомнилось, что Гамов дознавался, ревнив ли я, задолго до того, как стал важной политической фигурой. Загодя прикидывал, как станет действовать, когда будет диктатором. И ни о каком Войтюке мы тогда не знали. Я почувствовал себя бессильным против него. Игра расписана неотвергаемо, роли розданы, и властный кивок режиссера командует выходить на сцену. Елена тронула меня за руку. «Андрей, что скажешь мне?» Я сделал усилие, чтобы говорить спокойно. «По-моему, игра стоит свеч». Гамов радостно сказал. «Вот и отлично. Разыгрываем треугольник, классический для внешнего глаза, но совершенно не классический по сути». Он снова восхвалял свои неклассические методы борьбы. А я вдруг ощутил, что он переигрывает. Он хотел возбудить во мне видимость тайного недоброжелательства, сохранив реальную мою преданность и служение его воле. И преданность, и служение сохранились, тут он не ошибся. Но появилось что-то новое в моем отношении к нему. Какая-то внутренняя холодность, первый признак реального, а не выдуманного недоброжелательства. У Елены блестели глаза, она уже входила в свою новую роль политической актрисы.